Глава 4, эпизод 3. «Николая, а что это за лесорубы, с которыми Сорин пьянствовал по ночам?» — спросил Кайлин, когда они вернулись обратно к телеге. Николай поморщился и махнул рукой. «Да пришли они с города, но не с Кронебурга, с гор, с Буштеня. Тамошний торговец здесь землю выкупил и лес их рубить пригнал. Интересно как!» — оживился Кайлин. После того, как они увидели, какого роста существо убило Сорина и ни единого следа убивцы не нашли, было уже почти очевидно, что шастает тут, возле деревни, озлобленный дух, скорее всего, лесной. И лесорубы, вторгшиеся в лес, были вполне подходящей причиной для того, чтобы он настолько озлобился. Еще одной причиной был канун солнцестояния, самое мрачное время года, в которое совсем не стоило опасно заигрывать с природными силами. Для того, чтобы картина окончательно сложилась, не хватало еще одного компонента — подпактного колдовства, намеренного или случайного. Потому как для того, чтобы настолько довести духа простыми немагическими действиями, нужно было, пожалуй, всю ближайшую к деревне гору полностью лысой оставить, без единого деревца. Да и то все могло куда менее страшным образом повернуться. «Я не знаю, на кой Сорин с ними связался», — проворчал Николай. «Не связался бы, авось живой был. Уж по лесу бы среди ночи не шлялся точно. Платят-то они за еду, за подмогу какую, конечно, хорошо, хозяин у них не жадный. Вон и Юлика, как про Сорина нам сказала, все равно к ним поехала с молоком. Говорит, днем-то, небось, не страшно. Платят же! Вот только люди бедовые». «Драки затевают», — предположил Фаркаш. «Драки, гулянки», — Николай вздохнул. «Ладно бы только у себя там на вырубке, так ведь и в деревне то и дело. Как у них отдых, так все. И наших парней вон тоже с собой тащат. Сорин, конечно, и сам дурень, а все ж жалко». «Съездить бы к этим лесорубам поговорить», — задумчиво сказал Кайлин. «Вы, конечно, как хочете, а я на ночь в лес нынче не издок», — тут же напугался Николай. «Темнеет рано сейчас, дело к закату уже. Не поеду». «Да не гоню я тебя никуда», — успокоил его Кайлин, хлопнув по плечу и забрался на телегу. «Обратно в деревню поехали. К лесорубам мы завтра сами доберемся. Фаркаш немедленно состроил недовольную физиономию, понимая, что Кайлин на вырубку, на самоходке собрался. Будет уговаривать на телеге ехать, хоть бы и с Анеллом, а не с кем-то еще из деревенских. «Ладно, завтра разберемся, — лениво подумал Кайлин, и весь недолгий путь назад наслаждался погодой и тем, как солнце, медленно уползая к горизонту, начинает золотить заснеженные деревья. Набирался сил. С каким именно духом им придется дело иметь, пока было совершенно непонятно, так что Кайлин почел за лучшее готовиться к худшему и собирал всю энергию, до которой мог сейчас дотянуться. Не помешает. Остановились они на самом краю деревни. Фаркаш попросил, сказав, что дальше они сами дойдут, потому что им переговорить нужно. «Ты что задумал?» — спросил Кайлин, едва Николай отъехал от них подальше. «В лес хожу», — деловито ответил Шандер. «Гляну, что там творится. Может, чего полезного узнаю, особенно когда стемнеет». «Уверен, что одному идти стоит?» «А что, вы за мной на двух ногах в снегу по пояс полночи бегать будете?» — ехидно поинтересовался Фаркаш. «Ты бы поужинал хоть сперва. Тут зайцы в 20 минутах ходу прямо через дорогу скачут. Уж как-нибудь не оголодаю». «И то верно», — согласился Кайлин, вздохнув. Еда из котелка в доме, конечно, было куда как надежнее той, что по лесу, сломя голову, от тебя убегает. Но раз Шандар верит в свои охотничьи способности, кто он такой, чтобы сомневаться? «Хорошо бы посмотреть, что там делается. И сейчас, пока еще не стемнело», — рассудительно пояснил Шандар. «И потом, уже ночью. И не человечьими глазами». «Ты только подальше от деревни перекидывайся, чтобы после рассказов Юлики тебя тут ловить с барабанами и факелами не начали». «А чего это вы так за меня беспокоитесь, Неманич? Стыдно, что ли, стало за ваши шуточки?» «За мои шуточки, Шандар, мне не бывает стыдно никогда», — серьезно ответил Кайлин. «У меня от такого и бед может испортиться. В смысле, все мои штучки вместе с дрючками. А они нам сейчас особенно сильно могут пригодиться в полной целости и сохранности». Фаркаш хмыкнул. «Будете мне сегодня спать мешать, обеспечивая себе высокую сохранность штучек и дрючек? Точно придушу». Пообещал он вполне добродушным, впрочем, тоном и зашагал от деревни обратно в лес.